Глава 56. Диего сидел рядом с Лючией, Оливер по правую руку от Диего, а Матиас стоял между ребятами и дверью. «Он у них за главного», — подумала Тереза, — «защищает их, отгородив стеной от неизвестности, несет ответственность за ребят даже после похищения брата. Видно, стыдится того, что плакал, однако о своей роли не забывает». Хотя последние дни принесли ребятам много горя, они выглядели спокойными, огорченными, но собранными. Их не напугал даже ночной визит в полицейский участок. Несмотря на столь поздний час, 2 часа по полуночи, сна у них не было ни в одном глазу. Хуго Кнаус принес им по чашке горячего шоколада и коробку конфет. Увидев, что коробка наполовину пуста, Тереза решила, что это хороший знак. Войдя, она поздоровалась. Дети робко ответили на ее приветствие. Не присев ни на один из свободных стульев, Тереза взгромоздилась на стол, свесив ноги. Взглядом предложила Марине разместиться на полу. Тот вначале удивился, но затем повиновался, скрестив ноги по-турецки. Тереза долго подбирала слова, но в конце концов решила, что только искренностью сможет завоевать их доверие. «Мне нужна ваша помощь», — сказала она. «Я должна найти человека, который причинил зло вашим родителям и похитил братика Матиаса». Дети внимательно изучали ее. Впервые взрослый человек обратился к ним за помощью. «Ты не знаешь, где его искать?» — спросила Лючия. «Понятия не имею». «И поэтому тебе страшно?» «Да, очень». Девочка перевела взгляд на своих приятелей. Тереза догадалась, что она просит разрешения продолжать разговор. «Мне тоже однажды было страшно», — вдруг проронила она. Матиас метнул на нее взгляд, и девочка затихла. Ни агрессии, ни чего-то еще, чтобы подавить ее. Один только взгляд, взгляд вожака. И этого оказалось достаточно, чтобы она замолчала. Тереза сделала вид, что ничего не заметила. «Теперь ты уже не боишься?» — спросила она девочку. Та покачала головой, уставившись на конфету, которую теребила в руках, не в силах ослушаться приказа. «Я хочу найти того, кто так плохо поступил», — произнесла Тереза. «Но прежде всего я хочу найти твоего братишку Матиас». Мальчик выдержал ее взгляд, не говоря ни слова. «Неужели ты не хочешь, чтобы он вернулся домой?» — спросила она. Губы мальчика задрожали. «Может, ему лучше там, а не дома?» — буркнул он в ответ. Тереза заметила, как Марине напрягся. Она надеялась, что и он не ослушается ее приказа и промолчит. «Почему ты так думаешь?» — спросила она у Матиаса. Занервничав, тот принялся грызть ногти. Он не желал с ней говорить, и Тереза решила не настаивать. «Понимаю, ты хочешь его защитить, но он еще такой маленький и должен быть с мамой», — объяснила она. «И с тобой. Вы ему очень нужны». Тереза не упомянула отца. Она заметила темно-синие следы на шее у мальчика, которые тот, не отдавая себе отчета, постоянно тер рукой. Она гадала, а не было ли это неосознанным способом продемонстрировать их ей. Воротник рубашки оставлял синие пятна практически на виду. В таких же синяках были и руки его матери. Матиас не желал идти на контакт, и его можно было понять. Ему было нелегко доверить свой самый большой секрет посторонним. Тереза почувствовала себя бестактной эгоисткой. «Когда-то я жила с человеком, который меня бил», — начала она свой рассказ, не задумываясь, как на это отреагирует Марине. Дети не сводили с нее глаз. «А я его очень любила», — продолжала она. «Всякий раз, когда он делал мне больно, я спрашивала себя, чем я так его разозлила, в чем моя вина». «И в чем же?» — спросила Лючия, самая смелая среди ребят. «Ни в чем», — ответила Тереза. Единственная вина в таких случаях — оправдывать тех, кто распускает руки. Но я это поняла слишком поздно. «И что ты сделала?» — подал голос Оливер. «Прогнала его вон. Пинком под зад?» Терезер смеялась. «К сожалению, нет», — призналась она. «На твоем месте я бы так ему наподдал». Тереза взъерошила Оливеру волосы. «Чтобы защитить тех, кого мы любим, не нужно отдаляться», — проговорила она, глядя на Матиаса. «Чтобы помочь, нужно просто отдалить тех, кто причиняет боль». И замолчала. Мальчик тем временем кусал губы, чтобы придержать слова, готовые сорваться с языка. «Маркус вернется только к нам? Ко мне и к маме?» — спросил он, наконец, с блеском в глазах. Он просил защиты для себя, для братика, для мамы. «Да, обещаю». Матиас взглянул на товарищей. Тереза ощутила, как в полной тишине эти связанные некровными узами дети обмениваются информацией, будто они придумали свой особенный способ общения. Эти ребята стали друг для друга семьей и поэтому оберегали семейные тайны. Невинные тайны, которые, тем не менее, каждый день бросали вызов их умению держать на расстоянии весь остальной мир. Тереза помнила, как важна для детей в этом возрасте преданность и какой призрачной она становится, как только дети вырастают. «Они привыкли оберегать друг друга», — сделала вывод Тереза, «и для этого им не нужно жертвовать ни магией детства, ни своими чувствами. Они остались чисты сердцем, в то время как все вокруг погрязли в грехах. Несмотря на сказочные виды, от которых захватывало дух, и величественную тишину гор, в домах у местных жителей скопилось достаточно прескверных тайн. Тереза то и дело натыкалась на них в ходе расследования. Такая нестыковка обескураживала. Это как глядеть на Бога и видеть рогатого сатану», — подумала она. Впрочем, ее беспокоили не столько грехи, сколько круговая порука общины в отношении грешников. Они были готовы бросить жертв на произвол судьбы, лишь бы не нарушать единство общины. Она со злостью вспомнила о развешанных на каждом шагу листовках, призывающих бойкотировать строительство новой лыжной базы, а ради детей никто и пальцем не шевельнул. Слепцы, сплотившиеся против остального мира ради собственного удобства, лишь бы никто не прознал об их темных делишках. Тут Лючия дернула ее за штаны. «Нам не страшно, потому что мы держимся вместе, мы встречаемся в лесу почти каждый день», — сказала она, радуясь возможности поболтать с новой знакомой. «Попробуй ты, если тебе страшно». Тереза улыбнулась. «Я должна рассказать о своих страхах другу?» «Ага». «Вы так делаете?» Девочка утвердительно кивнула. «Мы рассказываем про страшное», — добавил Оливер. «Так оно не такое пугательное». «Нет такого слова», — поправила его Лючия. «А я говорю, есть». «Ты тоже рассказываешь, Матиас?» — спросила Тереза. Тот кивнул. «Но я боюсь не за себя. Ты боишься за братика, верно?» «Да». «Это здорово», — похвалила его Тереза. «Сильные всегда должны заступаться за слабых». Польщенный Матиас улыбнулся, взглянул на Лючию и кивнул. «У нас есть тайное место, внизу, в каньоне, за гротом, рядом с водопадом», — раскрыла та их секрет. «Вам там весело?» «Очень весело и хорошо!» Теперь Терезе доверял и Диего. «И вы там внизу одни?» Дети переглянулись. «Один тип следил за нами», — сказал Матиас. «Я его видел». «И я», — добавил Оливер. «Какой тип?» — спросила Тереза. «Он приходил в тот день, когда Лючия нашла маму. Мы испугались и закричали, но потом поняли, что он хочет поиграть». «Поиграть?» «Да, он разрисовал лицо, как клоун». Лючия посмотрела на Терезу. «Я говорила им, это призрак, но они не верят», — пожаловалась она. «Он не призрак». «И во что он хотел поиграть?» — спросила Тереза. «Он ползал на четвереньках, как маленький», — добавил Оливер. «Мы его уже видели возле школы. Он был в капюшоне, как старик-волшебник из сказки. Вы с ним разговаривали? Он просил вас что-нибудь сделать?» Задала вопрос Тереза, стараясь не выказать своего волнения. «Нет, он не умеет говорить. Мы его больше не видели», — ответил Матиас. «Меня тогда не было», — добавила Лючия. «Но он принес мне домой вот это». Расстегнув молнию на курточке, девочка достала тряпичную куклу с глазами-ягодами. Тереза взглянула на Марине. Ей все стало ясно. «Спасибо», — поблагодарила она. «Теперь мне лучше и уже не страшно». «Видишь, это работает», — обрадовалась Лючия. Тереза потрепала ее по голове. «Допивайте свой шоколад», — проговорила она. «И вас отвезут домой». «С мигалками?» — поинтересовался Оливер. «Конечно». Тереза отвела Марине в сторону, стараясь не обращать внимания на его испытующий взгляд. Естественно, инспектор гадал, рассказала ли она детям правду или все выдумала. Из-за недостатка чуткости или, быть может, опыта, он еще не знал, что детям нельзя лгать. Они определяют вранье шестым чувством. Поэтому, соврав хоть раз, можно навсегда потерять их доверие. «Дети!» — прошептала она. «Он мстит за них!» «Он подслушивал их разговоры?» «Да, он наказывает взрослых за детские страдания. У каждого ребенка был свой мучитель. У Диего — холодный, бессердечный отец. У Лючии — вечно отсутствующая мать-наркоманка. У Оливера — сторож-садист». Тереза нашла глазами четвертого ребенка. «И, наконец...» «У Матиаса жестокий отец. Тушка зайца у дома девочки была не угрозой, а подарком. Мы хотим накормить тех, кого любим». «Но как сюда вписывается похищение братика Матиаса? Неужели он думал наказать этим их папашу?» Тереза не успела ответить. «Человек из леса принес нам подарки», — перебил их Оливер. «Хотите посмотреть?»